Шар земной вселенная крутится волчок. Солнышко нетленное озарит восток. Заиграют золото храмов купола. Серп, скрещенный с молотом, родина моя. Утро Кремль выкрасит в нежные тона. Бело-сине-красные в небе облака. Конопато-рыжие школьники вчера. Пацаны подстрижены, родина звала. Петербургские ночи белые, подмосковные вечера. От Распутина и до Путина это родина моя. Птицы вереницею севера на юг были в оппозиции, и Фидель наш друг. Предавали, грабили, все пережила. Это наша родина, это ты и я. Петербургские ночи белые, подмосковные вечера. От Распутина и до Путина это родина моя. Призрак Ленина, боль Есенина, овдовевшая без царя. Сила дикая, Русь великая, это родина моя. Это ты и я. Петербургские ночи белые, подмосковные вечера. От Распутина, от Распутина и до Путина это родина моя.